17. Слухи летят со скоростью пожара в мертвых лесах Исаана. Бангкокский тигр убит. Министерство торговли с каждым днем все могущественнее. Хок Сен нутром чует, как в городе растет напряжение. С лица торговца газетами пропала улыбка, пара патрульных кителей хмуро рассматривают каждого прохожего, продавцы овощей стали воровато озираться. Тигр убит, и говорят с позором, хотя никто не знает, как все было. Его в самом деле лишили мужского достоинства. Действительно выставили его голову перед Министерством природы для острастки другим белым кителям. Хок Сена охватывает огромное желание просто забрать деньги и сбежать, но документы в сейфе держат его словно на привязи. Такого мощного и тайного бурления в стране он не ощущал с самого казуса. Старик встает, подходит к ставням, выглядывает наружу, шагает обратно к компьютеру, через минуту встает, снова идет к наблюдательному окну, выходящему в цех, смотрит, как работают тайцы. Воздух словно наполнен электричеством. Буря грянет, хлынут потоки, ударят приливные волны. Всюду опасность и в городе, и на фабрике. Посреди рабочего дня снова пришла Май с понурым видом. Заболел еще один рабочий, на этот раз Сукумвит. Отвезли в больницу уже третью по счету, а там среди машин притаилась зараза. При мысли о зреющей в резервуарах эпидемии у Хок Сена мурашки бегут по спине. Там, где трое, будет больше, если только не сообщить, куда следует. Но тогда белые кители сожгут фабрику дотла, а секрет пружин улетит вместе с мистером Лейком за моря, и пиши пропало. В двери стучат. Лай. Робко входит Май, напуганная, растерянная, черные волосы растрепаны, темные глаза обшаривают помещение, нет ли фаранга. Ушел обедать. Отвезла Вияду. Да, в больнице меня не заметили. Уже хорошо. Девушка кланяется и смотрит умоляюще. В чем дело? Там белые кители, много. На всех перекрестках по дороге в госпиталь. Тебя останавливали, расспрашивали? Нет, ну их очень много, больше, чем всегда. И они очень сердитые. Это все из-за тигра и из-за торговли. Им не до нас, а нас они вообще не знают. Май кивает, но как-то с сомнениями не уходит. Мне здесь не просто работать, опасно стало. Еще болезни эти, мне очень жаль, но если я умру... Она окончательно сбивается. Простите меня. Конечно, конечно, мало хорошего, если ты заболеешь. Хок Сен сочувственно кивает, но про себя думает, что вряд ли ей будет спокойнее где-нибудь в другом месте. По ночам его будут кошмары, в которых он все еще в башнях-трущобах среди других желтобилетников, но потом с облегчением вспоминает, что уже вырвался оттуда. В высотках свои эпидемии, а главный убийца – нищета. Хок Сен пробует найти равновесие между страхом перед неизвестной болезнью и уверенностью от того, что у него есть работа. Хотя нет никакой уверенности. Из-за такого же самообмана, из-за нежелания понять, что корабль тонет, и покинуть его надо, пока дышишь свободно, он слишком поздно оставил Малаю. Майе хватает мудрости распознать это, а он слеп. Да, конечно, тебе стоит уйти, ты еще молода, ты тайка, с тобой еще много чего произойдет. Он вымучивает улыбку. Много хорошего. Девушка медлит. Чего же ты ждешь? Мне бы последнюю зарплату. А, разумеется. Хок Сен распахивает небольшой сейф с наличными и вытаскивает красных бумажек, сколько ухватила рука. В порыве безрассудной, самому непонятной щедрости отдает ей всю кучу. Вот, бери. Май ошарашенно делает вай. Спасибо, кун, спасибо. Ерунда. Прибереги их и неси осторожнее. В цеху кто-то кричит. Следом еще несколько голосов. Хок Сена охватывает паника. Конвейер встает, и только потом звучат сигналы к остановке. Он выглядывает за дверь. Внизу Плой машет рукой в сторону ворот. Рабочие бросают места и бегут к выходу. Хок Сен вытягивает шею, силясь разглядеть причину беспорядков. Что там? Непонятно. Потом он подбегает к окну, широко распахивает ставни и охает. По широкой улице рядами маршируют белые кители. «Идут сюда?» – спрашивает Май. Хок Сен молча переводит взгляд на сейф. «Когда так мало времени...» Нет, глупить больше нельзя. Прождал в Малайи, но второй раз ту же ошибку не повторит. Он выгребает все деньги и сует их в сумку. Они из-за тех больных пришли, да? Это не важно, иди за мной. Хоксен подходит к одному из окон и открывает ставни, за которыми тянется залитая ослепительным солнцем крыша фабрики. Майи удивленно смотрит на раскаленную черепицу. Что это? Отходной путь. Желтые билеты всегда готовы к худшему. Он подсаживает девушку и добавляет с усмешкой. Все мы параноики.